и к месту казни на краю деревни трое верующих во главе с Дюаном Магофити не обнаруживали никаких признаков страха. Местом казни был избран каменистый пустырь рядом с кладбищем. Их привели туда, прочитали им, в чем состоят их преступления, и привязали к толстым четырехугольным столбам. Затем столбы укрепили в середине пустыря, поставив справа Дзюану Осуми, в середине Дзюана Магосити и слева Марию Огин. Осуми от продолжительных пыток казалась постаревшей, и у Магосити, не заросших в щеках, не было ни кровинки. А Огин? Огин по сравнению с ними обоими не так уж сильно изменилась. Но у всех троих, стоявших на хворосте, лица были спокойны. Вокруг места казни давно уже собралась толпа зевак, а там, позади зрителей, несколько кладбищенских сосен распростерли в небе свои ветви, похожие на священные балдахины. Когда все приготовления были окончены, один из стражей торжественно выступил вперед, встал перед приговоренными и сказал, что им дается время одуматься и отречься от святого учения. Подумайте хорошенько. Если отречетесь от святого учения, веревки сейчас же развяжут. Но приговоренные не отвечали. Они смотрели в высокое небо, и на губах у них даже блуждала улыбка. И наступила небывалая тишина. Не только стражи, но даже зрители затихли в эти минуты. Глаза всех, не мигая, устремились на лица приговоренных. Но не от волнения все затаили дыхание. Зрители ждали, что вот-вот загорится огонь, а стражам так наскучило ждать казни, что даже не хотелось разговаривать. И вдруг все присутствующие отчетливо услышали: «Я отрекаюсь от святого учения». Голос принадлежал Огин. Зрители зашумели, но гул голосов сразу же опять сменился тишиной. Магосити, обернувшись к Огин, горестно произнес угасающим голосом: «Огин, тебя завлек дьявол. Если ты еще каплю потерпишь, ты узришь лик Господа». Не успел он договорить, как, собрав последние силы, словно издалека, подала голос Осуми: «Огин, Огин, в тебя вселился дьявол, молись!» Но Огин не отвечала. Только глаза ее смотрели туда, где позади толпы кладбищенские сосны распростерли свои ветви, похожие на священные балдахины. Тем временем другой страж приказал развязать Огин. Увидев это, Дзюан Магосити закрыл глаза, словно покоряясь судьбе. «Всемогущий Господь, да будет воля Твоя!» Освобожденная от веревок, Огин некоторое время стояла, растерянно глядя перед собой. Но, взглянув на Магосити и Осуми, она вдруг упала перед ними на колени и, ни слова не говоря, залилась слезами. Магосити не открывал глаза. Осуми отвернулась, даже не взглянув на Огин. «О, отец, о, мать, прошу вас, простите меня!» — заговорила, наконец, Огин. «Я отреклась от святого учения. Это от того, что я вдруг заметила вон там ветви сосен, похожие на священные балдахины. Мои родители, покоящиеся под сенью этих кладбищенских сосен, не знали святого Господнего учения и, наверное, низвергнуты в Инферуно. И если бы теперь я одна вошла во врата Парайсо, не было бы мне родительского прощения. Я последую за родителями, в ад. О, отец, о, мать, идите к Зесусу Сама и Марии Сама. А я, отрекшаяся от святого учения, не могу больше жить». Поговорив все это прерывающимся голосом, Огин зарыдала. Тогда из глаз Дюаны Осуми прямо на груду хвороста под ее ногами покатились слезы. Разумеется, готовясь войти в Парайсо, бесплодно вздыхать это верующим никак не пристало. Дзюан Магосити, с горести обернувшись к привязанной рядом жене, гневно крикнул пронзительным голосом: «И тебя увлек дьявол! Если хочешь отречься от святого учения, сделай милость, отрекайся сколько угодно. Я один сгорю у вас на глазах. Нет, я...